Знакомьтесь, это Петербург, который построили мы. Соучастники. Еженедельная программа о городской среде и горожанах, которые сегодня меняют этот город. Представляем вашему вниманию программу об урбанистике и развитии городской среды «Соучастники» и ее постоянного эксперта, доцента Института дизайна и урбанистики Университета ИТМО Александру Ненько. Здравствуйте! Сегодня мы будем говорить о том, как делать улицы города удобными для пешеходов и вообще о том, что такое пешеходизация. В студии соучастников Стив Кадинс, эксперт Института дизайна и урбанистики, руководитель лаборатории интеллектуальных технологий городского планирования. Здравствуй, Стив! Приветствую! Урбанисты считают, что городские улицы должны быть живыми, активными, наполненными жизнью, людьми, людьми, которые куда-то идут и прогуливаются, куда-то заходят. Но, к сожалению, наши города обычно представляют собой место для транзита, где по улицам перемещаются для того, чтобы побыстрее забежать в метро или подойти к остановке общественного транспорта. Давайте разбираться, что такое пешеходизация и что нужно делать для того, чтобы улицы становились пешеходными. И вообще, кому это нужно? Ну, в целом, действительно, наши улицы сейчас немножко страдают в дефиците качества среды, в дефиците дружелюбности для людей. Это сложно скрывать. При этом, в действительности, люди используют улицы всеми возможными способами, которые есть. Просто это не всегда комфортно. То есть мы все равно неизбежно гуляем по улицам, действительно, это сопрягая с какими-то деловыми походами там, от метро к какой-то точке притяжения и так далее. В реальности улицы... это мультифункциональные пространства по умолчанию, но, к сожалению, во многих городах, ну, во многих российских городах функциональный баланс улиц сместился от как раз такой функции рекреационной, пешеходной к функции транзитной, в первую очередь транспортно-транзитной. Поэтому, действительно, многие улицы не располагают и не выглядят приятными для прогулок, особенно в такие сезоны, когда еще и вот погодный фактор усугубляет состояние вот пешеходной части улиц. В целом, под пешеходизацией мы скорее понимаем создание дополнительного комфорта, ну, даже не то, что дополнительного, а базового комфорта для пешеходов на улицах нашего города. А зачем вообще пешеходам ходить по улицам? Возможно, все можно решить за счет транспорта и личных авто. Ну, в реальности пешеход – это каждый из нас, кто выходит из дома. Даже чтобы дойти до автомобиля своего личного, скорее всего, он вряд ли стоит прямо около вашего, вот, вашей парадной, да, и вряд ли конечная точка находится в метре от автомобиля. На какое-то время абсолютно любой человек становится пешеходом. Mm-hmm. При этом регулярных пользователей автомобиля в крупных городах все равно меньшинство. Просто машины занимают очень много места, поэтому кажется, что ну, каждый ездит на автомобиле. Но в реальности большая часть людей перемещается пешком на общественном транспорте, на средствах микромобильности, которые все популярнее становятся. Mm-hmm. Я имею в виду велосипеды, самокаты. Поэтому в реальности потребность в пешеходной среде есть у каждого человека. Это, возможно, еще как-то влияет на здоровье, да, и на сопричастность к городской среде, даже на экономику. Говорят, что чем пешеходнее улица, тем активнее люди начинают заходить в различные заведения, которые располагаются на первых этажах. То есть, есть ли у пешеходизации такие глобальные последствия для развития города? Да, вот действительно, пешие прогулки, даже если это прогулки в деловых целях, они способствуют укреплению здоровья. Если у нас улица располагает к прогулкам, соответственно, у людей есть потребность остановиться, зайти в кофейню, зайти в ресторан, зайти просто в какой-то магазинчик с привлекательной витриной, конечно же, это стимулирует экономику города, это мотивирует людей тратить деньги, которые они готовы потратить во время прогулки, и таким образом это укрепляет экономику местную, если это какой-то местный бизнес, ну и в целом там городскую экономику за счет того, что люди покупают товары, пользуются услугами, от этого всего идут налоговые отчисления, конечно же, город от этого получает преимущество. Море преимуществ от пешеходизации. Но при этом мы понимаем, что живем мы в Петербурге, и быстро изменить градостроительную ситуацию сложно. Как быть здесь? Можно ли Петербург пешеходизировать? Какие возможности вообще есть у пешеходов? Можно ли что-то изменить на улицах, чтобы сделать их более активными, живыми? уже сейчас без больших инфраструктурных изменений? Конечно же, реконструкция улиц, там, превращение их в пешеходные целиком – это сложный процесс. Если вспомнить историю с участком, маленьким участком Большой морской улицы, которая связывает главную улицу города Невский проспект и главную площадь города Дворцовую, вот этот маленький кусочек, на то, чтобы он стал пешеходным в современном Петербурге, потребовалось, по факту, 3 года активной кампании общественной, которую вот я и мои коллеги в рамках движения «Красивый Петербург» запустили еще в 2013 году. Только в 2015 году там появился хотя бы знак «Кирпич», и в 2016 году там первое вот пешеходное благоустройство появилось. А частичное повышение комфортности улиц возможно. Есть такая практика, которая называется «План быстрых побед», которая подразумевает собой какие-то небольшие, легко возводимые инфраструктурные решения, которые помогают сделать улицу привлекательной. Будь то, например, скамейки, места для сидения. У нас подавляющее большинство улиц в городе не имеют места для сидения, и считается, что это никому не надо. Но, может быть, в целях посидеть час, отдохнуть на улице немногие захотят, на улице с интенсивным автомобильным движением, но для очень многих людей очень важно хотя бы на несколько минут присесть в рамках долгого пути, для кого-то даже недолгого, поставить сумки. Просто такие утилитарные задачи места для сидения могут решать. Конечно же, озеленение. У нас очень многие улицы в городе, особенно в центре города, страдают от дефицита озеленения. И, конечно же, хотя бы временные в вазонах какие-то растения, они намного лучше влияют на качество среды и улучшают восприятие улиц. А каким образом можно было бы выстраивать для себя такие оптимальные и интересные маршруты? Я знаю, что лаборатория твоя, в частности, и Институт дизайна и урбанистики, в том числе, занимается развитием цифровых продуктов. И я знаю, что у вас есть сервис, который позволяет пешеходам выбирать оптимальные маршруты. Какие там есть критерии, что это за маршруты такие? Да, мы разработали такой веб-сервис и мобильное приложение. Оно называется сайт Safari. Оно бесплатное, публично доступное. Оно позволяет строить не просто кратчайшие маршруты, как нам строит какой-нибудь там навигатор приложения, а интересные маршруты, которые учитывают специфику улиц, учитывают зеленые зоны, учитывают какие-то точки притяжения, культурные заведения, просто красивую архитектуру, живописные виды, которые открываются, и позволяют нам построить маршруты, откуда мы хотим дойти и куда мы хотим дойти. Ну или, допустим, взять какую-нибудь точку и сказать, у нас есть 2 часа, хотим где-нибудь погулять, и построим маршрут. В общем, технологии нам помогают и самим включаться в пешеходизацию города. Думаю, так. А вот извечный вопрос о том, кто прав, пешеход или автомобилист. Да? В очень многих городских проектах при обсуждениях того, как нам сделать более пешеходную среду, автомобилисты начинают говорить о том, что мы ущемляем их права. Ну, как я уже сказал раньше, каждый человек – это пешеход изначально, поэтому мне вообще не очень нравится классификация людей там, на автомобилистов, на пешеходах, на велосипедистов, потому что как будто бы это другие сущности, но это абсолютно такие же люди. Распределение городского пространства, оно, конечно, должно идти исходя не только из там, потребностей отдельной группы людей, но исходя из возможностей, из, опять же, аспектов безопасности. Потому что, конечно же, человек, который находится внутри современного, прочного и безопасного автомобиля, он намного больше защищен, чем человек, который идет пешком или едет на велосипеде. Поэтому балансировать нужно по очень большому количеству параметров. Ну, есть решения, которые превращают одного и того же человека иногда в некоторых частях города в пешехода, в некоторых частях города в автомобилиста, да, то есть такая смена ролей, она возможна. Да, опять же, современные технологии нам позволяют очень быстро менять вот такую, то, что называется, интермодальностью. Да? Мы можем до метро добраться на самокате, потом проехать на метро, потом выйти и понять, что пробок нет, взять каршеринг, добраться до какой-то удаленной от метро точки, а вечером еще там вызвать такси или еще как-то поехать. Все это в рамках одного дня. И, конечно, цифровые сервисы нам в этом очень сильно помогают. Здорово. В общем, вперед, больше пешеходизации улиц, к отсутствию конфликтов между пешеходами и автомобилистами и к позитивным изменениям в нашей среде. С нами был Стив Кадинс, эксперт Института дизайна и урбанистики, и Александр Ненько. До новых встреч. Спасибо. Соучастники. Горожане о городе.